Глава 28. Гнездо. Арина. На негнущихся ногах я подошла к мужу. Грегори даже не рискнул проводить меня, побоялся приближаться к нему. Король медленно попятился и скрылся за спинами своих охранников. А я осторожно погладила супруга по руке. «Для нас брачное торжество закончилось, Габриэль. Доставишь меня домой?» Мне хотелось, чтобы он поскорее обратился в дракона и вышел из режима оружия массового поражения. Бешеное алое пламя в его очах начало стихать, но на смену ему возвращались сиреневые сполохи. Вот ведь засада. Габриэль коротко кивнул, не произнося ни слова. Его губы оставались такими же сжатыми до побеления. Но прогресс пошел. Один удар сердца, и мой супруг обернулся великолепным ящером с белоснежными пушистыми крыльями. Даже не думая отвешивать поклоны королю, включая символические, супруг сгробастал меня в цепкие лапы, прижал к груди и взмыл в облака. На этот раз я уже не орала. Научилась наслаждаться теплотой и гладкостью драконовской груди, которые меня бережно прижимали, а также шикарным видом с высоты. В очередной раз накатило ощущение, что я попала в настоящую сказку. Мир, который расстилался под нами, был изумительным. Высокие беломраморные замки, деревянные дома и постройки, здания из камней. Все гармонировало с зелеными насаждениями. А по дорогам сновали люди и драконы разных мастей. Минут через 5 стремительного полета у меня возникло подозрение, что Габриэль решил доставить меня не назад в цитадель, а в другое место. Он же говорил мне про свое родовое поместье Тардион. Неужели собирается оставить меня там? В голове тихим эхом воспоминания пронеслись его слова. «Если в тебе течет фейская кровь, я оставлю тебя в Тардионе навсегда. По крайней мере, до моей смерти». Только такая перспектива меня совершенно не устраивала. Да, в цитадели были свои минусы. Опасность подстерегала везде. Нельзя было даже спокойно выйти в коридор без ожидания неожиданного нападения. Но там же был Габриэль, который все держал под контролем. Кроме мантикоры, конечно. Но с последней я справлюсь. Предчувствие меня не обмануло. Примерно через час мы долетели до относительно небольшого, утопающего в зелени замка из белого мрамора. Как настоящее гнездо, это здание находилось на возвышенности, холме, и невероятно красиво смотрелось на фоне голубого неба. Меня доставили прямо к входным воротам. Обратила внимание, что вокруг было безлюдно. Или бездраконно. Как бы то ни было, по территории не сновали ни люди, ни драконы в человеческом обличье. Сад выглядел сильно запущенным. Цветы из клумб побежали самосевом кто куда хочет, а единственный колодец плотно зарос колючим шиповником. Поставив меня на ноги на грязной каменистой дорожке, Габриэль принял мужской облик. «Прости, что тут все так неухожено. Я найму садовника, чтобы он привел здесь все в порядок. Я не ожидал, что на мою голову свалится жена, уж извини», — произнес Габриэль, подводя меня к большим закрытым дверям. Он мягко взял мою ладонь и прислонил к дверному замку и тут же накрыл мою руку своей. Пара непонятных мне фраз, и двери распахнулись сами собой. «Все, мое родовое гнездо признало тебя своей хозяйкой. Отныне перед тобой тут открыты все двери», — пояснил Габриэль, заведя меня внутрь, в большое фойе с резными люстрами и потолком, украшенным в стиле каменное кружево. Прямо перед нами устремлялась наверх мраморная лестница. «Габриэль, ты что, хочешь меня здесь оставить?» — напряженно спросила я. «Здесь ты будешь в безопасности», — мотнул он головой, словно борясь сам с собой. «А в цитадели я могу не уследить, и какая-нибудь сбежавшая из кристалла тварь свернет тебе шею или откусит голову. Я этого не переживу». «Я не хочу жить тут в одиночестве, без тебя», — умоляюще уставилась я на него. «Верни меня в цитадель, пожалуйста». «Цитадель — это тюрьма на высокой скале, холодная, безжизненная и опасная», — решительно заявил супруг. «А тут только посмотри, довольно красиво и живописно. Будешь гулять в собственном саду, живая и здоровая. Рви ягоды малины с куста и землянику, шикарный вид из окна, родниковая вода в колодце, никакой повышенной влажности. Занимайся тут чем хочешь. Рисованием, танцами, садоводством или вязанием. Я обеспечу тебя всем необходимым. А что скажешь насчет консумации нашего брака?» — уточнила я с замиранием сердца. «Мне нужно об этом подумать», — тряхнул он головой. Священник заверил, что пока наш брак не консумирован, есть шанс его разорвать и обрести истинную пару — драконицу. «Ты довольно милая и безобидная фея, но тебе никогда не стать драконицей. А я жить хочу, понимаешь?» «Понимаю», — тяжело вздохнула я. Габриэль повел меня на экскурсию по замку, открывая одну дверь за другой. Показал трапезную, кухню, кучу гостевых, библиотеку, личный кабинет и даже бассейн. А еще спальню родителей и свою бывшую комнату. «Вот у той стены находится мой альков», — произнес он, заходя в апартаменты, в которых когда-то жил. Тут царил идеальный порядок, только все было покрыто толстым слоем пыли. Свет сюда пробивался из двух больших окон, полуприкрытых золотистыми шторами. Габриэль щелкнул пальцами, и комната преобразилась, засияв чистотой. От пыли не осталось и следа. «Пришлю тебе еще горничную. Пусть прибирается и выполняет функции поварихи», — решил супруг, но засомневался. «Или сама справишься. Некоторые человечки любят сами наводить уют и чистоту». Все это время он со странным выражением поглядывал на кровать. Так голодающе смотрит на корку хлеба. А сиреневые сполохи в его очах стали еще более насыщенными. В конце концов он рвано выдохнул. «Все, я больше не могу». Подхватив меня на руки, он понес меня на кровать.